Глава 33. Княжий совет. Ночной совет был собран немедленно. Начали с того, что в захвате Ладоги обвинили меня, мол, план был мой, моя и ответственность. Старшие дружинники Гостомысла разорались, как чайки на птичьем базаре. Их можно было понять. У многих семьи в Ладоге и что с родней, неизвестно. Кто-то даже рискнул упрекнуть меня в сговоре с Вадимиром. Жаль, не разглядел, кто именно. Уж я бы ему язык укоротил. Унял Крикунов бобр. Напомнил, что ответственность несет тот, кто принимает решение. То бишь наши князья. Тема была закрыта, и совещание перешло в конструктивное русло. И тут меня здорово удивили. Я-то полагал, что мы всей силой немедленно двинем на выручку Гостомыслу. Но этот вариант отстаивали только люди ладожского князя. Притом не все и без особого энтузиазма. Остальные... Блин. Наверное, я никогда не пойму психологии жителей Средневековья. Совсем недавно тот же Хрёрик поставил интересы жителей Ладоги выше интересов собственного Хирдмана, то есть меня. А теперь пусть грабят и режут на здоровье. Так получается. И резкая смена политического вектора вызвана ничем иным, как все теми же бабосами. И озвучил основополагающую идею никто иной, как Хавгрим Палица. В самом начале совещания. И это было первое, что он сказал, когда услышал сообщение отрока-информатора. «А!» — воскликнул берсерк. «Вот так удача! Получается, в новом гарде Вадимира Конунга воинов не осталось. И нахмуренные чела наших вождей, как же пропустили Вадимира в Ладогу, мгновенно разгладились. Провал операции превращался в нечаянный успех. Полчаса обсуждения, и защитники спасательной операции вдребезги разбиты сторонниками встречного грабежа». Я помалкивал. Мне было интересно, что скажет Хрёрик. Князь Конунг тоже отмалчивался. Ждал, когда выговорятся остальные. Выговорились. И пришли к единодушному немедля идти грабить новый город. Но у нас не демократия покуда, решает вождь. Хрёрик подождал, пока наступила тишина, и обратился ко мне. Мне говорили, что у тебя в дружине, Ульф, один из дренгов когда-то ходил под знаменем Вадимира. «Верно», — признал я. «Как его зовут?» «Траусти, но раньше он откликался на Домослава». «Траусти. Хорошее имя. А скажи, есть у него родня в новом городе?» «Думаю, да. А что?» «А как думаешь, примет ли его Вадимир, если твой дренг захочет вернуться?» «Не понял. Он что, в шпиона моего бойца наметил?» «Нет, не в шпионы. План Хрёрика оказался покруче». «К новому городу Вадимира мы не пойдем», — огорчил он своих офицеров. «Сейчас. И к старому тоже. Я не хочу грабить, я хочу править. И помеха у меня одна — князь Вадимир». «И его дружина», — напомнил Ольберт. «И его дружина», — согласился князь Конунг. «Если их разбить, то новый город Вадимира и все, что при нем, станет нашим. Без добычи не останемся. Главное — разбить Вадимира». «Легче сказать, чем сделать», — пробормотал кто-то из гостомысловых бояр. «Дружина Вадимира втрое больше нашей». «Что с того?» — влез медвежонок. «Да я один десяток таких положу». «Помолчи, Свартхёвди Сварессон», — недовольно произнес Хрёрик. «Побить мы их, может, и побьем. Да много ли нас после этого останется? Те из вас, кто давно со мной ходит, знают. Когда-то у меня был сильный хирд, несколько боевых кораблей, сотни храбрых и умелых хирдманов. Я помню каждого из них, каждого. И будь они здесь, Вадимир без боя отдал бы мне меч. И я не хочу потерять вас так, как я потерял их. А это случится, если мы схватимся с Вадимиром сила на силу. Кто бы ни победил, он будет в проигрыше. Без сильной дружины землю не удержать». Хрёрик умолк, оглядел присутствующих. С ним никто не спорил. Все ждали, что предложит вождь. «Мы хотели взять его врасплох здесь, на реке, где мы сильнее», — сказал Хрёрик. «Не получилось. Вадимир нас перехитрил. А теперь мы попробуем перехитрить его. Вот почему я спросил о твоем новом дренге, Ульфсвите. Как ты думаешь, если он прибежит к Вадимиру и скажет, что мы идем грабить его град, как поступит Вадимир? Если поверит, то, скорее всего, покинет Ладогу и поспешит спасать свой город», — ответил я. «Если поверит». «Надо, чтобы поверил», — веско произнес Хрёрик. «Ага, можно сыграть паренька в темную. Пусть думает, что мы и впрямь двинулись к новому городу. Сам он доносить Вадимиру не побежит. Но если я намекну, что это и мое желание...» «Допустим, Домослав Траусти придет к Вадимиру и передаст, что услышал от меня. Кто гарантирует, что Вадимир не устроит парню проверку? Допустим, проверку он выдержит, потому что и сам уверен в том, что скажет правду. Но я-то знаю, что здесь вместо детектора лжи. После такой проверки испытуемому две дороги: либо в калеки нищие, либо на кладбище. Но даже если Вадимир просто поверит парню на слово, а это возможно, потому что мотивация у Домослава Траусти будет сильная, даже если поверит, все равно велит кому-нибудь за парнем присматривать, и когда начнется заварушка, парня, скорее всего, тут же убьют. Как предателя. С точки зрения полководца, нормальный вариант. Пожертвовать одним человеком, чтобы завалить пару сотен. Но я, похоже, не полководец. Если бы речь шла обо мне... Что ж, я уже был в аналогичной ситуации, когда сыграл для Рагнара Ладброка роль засланного казачка при французском короле Карле Лысом и взял с собой в качестве оруженосца Вихарька. И мы оба в итоге оказались в пыточном подвале короля Франции. Ушли только потому, что повезло. Ну, и я молодец, конечно. Отправил бы я на аналогичное задание Вихарька в одиночку. Да никогда. И Домослава Траусти не отправлю. Он мой человек. Жизнь его принадлежит мне. И хрен я ее отдам ради стратегического преимущества. Нет. Что нет, уточнил Хрёрик. Мой человек к Вадимиру не пойдет. Хрёрик с полминуты давил меня взглядом, но настаивать не стал. Понял, что ответ продуман, и заднего хода я не дам. «Князю своему перечишь!» — подал голос кто-то из Гостомысловых. Я глянул на Крикуна, и тот заткнулся. А я встал, подошел к Хрёрику вплотную и прошептал. В Альдейге у Вадимира было больше соглядатаев, чем блох на дохлой крысе. Думаешь, здесь их нет? Конунг отстранился, зыркнул из-под лобья и кивнул. «Твой человек, Ульф, тебе решать». «Да, мне», — подтвердил я. «А город Вадимира брать пойдешь, Ульф Хёвдинг?» — неожиданно предложил Хрёрик. «С удовольствием». Мгновенно поднялся шум. Город Вадимира хотели брать все. И тут Хрёрик Конунг, вернее, князь Рюрик, показал, что навыков полководца не утратил. «Вы уходите прямо сейчас», — распорядился он, — «сушей. Мы все тоже пойдем, но водой. Трувор, дай Ульфу из своих молодых два десятка». «Ольбард», — встрепенулся главный варяг. «Нет», — перебил Хрёрик, — «Ольбард мне нужен. Дренгов ваши хары поведет. С Ульфом не пропадут, я думаю. Остальным собираться. Выступаем по готовности». Наша готовность наступила через полчаса. И двинулись мы быстро, потому что нам отдали всех лошадей. Прочее воинство собиралось значительно дольше и только к рассвету погрузилось на корабли и неторопливо двинулось вверх по Волхову. Однако далеко не все войско. А еще раньше ладожская армия, как я и предполагал, кое-кого не досчиталась. План сработал. О том, что ладожское войско собирается ограбить его базу, Вадимир узнал из более надежного источника, чем мой дрэнг Траусти.